Глава 8. «Как похожи все аэропорты», — думала про себя Хиллари. «Была в них некая странная безликость. Все они располагались на некотором расстоянии от города, который обслуживали, отчего возникало смутное, ничем не подкрепленное ощущение, будто ты находишься где-то вне пространства. Можно лететь из Лондона в Мадрид, в Рим, в Стамбул, в Каир, куда угодно. И если твой путь целиком и полностью пролегает по воздуху, ты не получишь ни малейшего представления о том, как выглядит любой из этих городов. Если ты и увидишь его с высоты, он будет похож на огромную карту, на что-то, построенное ребенком из кубиков». «И зачем?» — с досадой размышляла она, оглядываясь по сторонам. «Сюда требуется прибывать настолько рано». В зале ожидания они провели почти полчаса. Мисс Келвин Бейкер, которая решила сопровождать Хиллари в Марракеш, безостановочно болтала с самого приезда. Хиллари отвечала ей почти машинально, но в какой-то момент осознала, что поток речей сменил своего адресата. Теперь миссис Бейкер обращалась к двум другим путешественникам, сидевшим рядом с нею. Оба были высокими, симпатичными молодыми людьми. Один явный американец с широкой дружелюбной улыбкой, другой — серьезного вида датчанин или норвежец. Датчанин говорил неспешно, веско и несколько занудно, тщательно выговаривая английские слова. Американец был явно рад встретить путешествующую соотечественницу. Миссис Келвин Бейкер добросовестно решила вовлечь в разговоры Хиллари. Я хочу представить вам свою подругу, миссис Беттертон». «Эндрю Питерс. Для друзей просто Энди». Второй молодой человек поднялся на ноги, чопорно поклонился и представился. «Торкель Эриксон». «Итак, мы все теперь знакомы», — радостно заявила миссис Бейкер. «Мы все летим в Марракеш, верно? Это первый визит моей подруги туда». «Я тоже», — ответил Эриксон. «Я тоже туда впервые лететь». «То же самое можно сказать обо мне», — присоединился к нему Питерс. Неожиданно включились динамики и хрипло объявили что-то по-французски. Слова были едва различимы, но, похоже, пассажиров их рейса приглашали на посадку. Не считая миссис Бейкер и Хиллари, пассажиров было четверо. Кроме Питерса и Эриксона, билеты на этот рейс были у высокого, тощего француза и сурового вида монахини. День был ясный, солнечный. Условия для полета самые подходящие. Откинувшись на спинку кресла и полуприкрыв глаза, Хиллари изучала своих спутников, стараясь таким образом отвлечься от назойливых вопросов, роившихся в ее голове. Миссис Келвин Бейкер сидела на один ряд впереди нее, на одно кресло ближе к проходу. В своем сером дорожном костюме она выглядела как толстая, довольная жизнью утка. На ее подсиненных волосах красовалась шляпка с загнутыми полями. Сама же миссис Бейкер листала глянцевый журнал и время от времени наклонялась вперед, чтобы похлопать по плечу сидящего впереди нее пассажира, веселого светловолосого американца Питерса. Когда она это делала, он оборачивался к ней, сияя добродушной улыбкой, и с энтузиазмом отвечал на ее высказывание. «Да чего же доброжелательные и дружелюбные эти американцы», — подумала Хиллари. «Совсем не похоже на чопорных английских туристов». Она, например, не могла представить мисс Хеттерингтон, ведущей легкий разговор в самолете даже с представителем ее собственной нации. Кроме того, Хиллари сомневалась, что англичанин отвечал бы так же добродушно, как этот молодой американец. По другую сторону прохода сидел норвежец Эриксон. Когда Хиллари встретилась с ним взглядом, он скованно кивнул и протянул руку в проход, предлагая ей журнал, который он только что дочитал. Хиллари поблагодарила его и взяла журнал. Позади Эриксона разместился худой темноволосый француз. Он, похоже, спал, вытянув ноги под переднее кресло. Хиллари оглянулась через плечо. Монахиня с суровым лицом сидела позади нее, и ее равнодушные, без малейшего проблеска интереса глаза взглянули на Хиллари без всякого выражения. Монахиня сидела неподвижно, сложив руки перед собой. Хиллари показалось странной причудой времени то, что женщина в традиционном средневековом наряде странствует по воздуху в 20 веке. Хиллари думала. 6 человек путешествуют вместе в течение нескольких часов, направляясь в разные точки мира с разными целями, и когда эти несколько часов завершатся, Люди, скорее всего, разойдутся в стороны и больше никогда не встретятся. Она читала роман, в основе которого лежала похожая тема. В нем прослеживались жизни 6 человек. «Француз», — думала она, — «вероятно, в отпуске. У него усталый вид. Молодой американец, наверное, студент. Эриксон, возможно, летит по рабочим делам. Монахиня, несомненно, направляется в свой монастырь». Хиллари закрыла глаза и позабыла о своих спутниках. Она ломала голову над данными ей инструкциями, как и всю прошедшую ночь. Она должна будет вернуться в Англию. Это казалось безумием. Может быть, это потому, что ее сочли недостойной доверия? Возможно, она не произнесла какие-то слова или не показала какие-то бумаги, которые были у настоящей Олив. Хиллари вздохнула и беспокойно пошевелилась. «Ну что ж», — решила она, — «я не могу сделать больше, чем делаю. Если я провалилась, значит, провалилась. В любом случае, я приложила все усилия». Потом ее пронзила еще одна мысль. Анри Лорье принял как нечто естественное и неизбежное тот факт, что в Марокко за ней пристально наблюдали. Может быть, это был способ усыпить подозрения? Спешное возвращение миссис Беттертон в Англию, несомненно, будет воспринято так. Она поехала в Марокко отнюдь не за тем, чтобы исчезнуть следом за мужем. Подозрения улягутся, ее будут считать обычной туристкой. Она направится в Англию рейсом Air France через Париж. И, возможно, в Париже? Да, конечно же, в Париже, в городе, где пропал Том Беттертон. Насколько легче подстроить исчезновение там? Быть может, Том Беттертон не покидал Париж. Возможно, устав от бесплодных догадок, Хиллари уснула. Она просыпалась и снова задремывала, время от времени поглядывая без интереса в журнал, который так и держала в руках. Неожиданно пробудившись от глубокого сна, женщина заметила, что самолет быстро снижается и закладывает круг. Она посмотрела на часы, но до предполагаемого времени прибытия было еще далеко. Более того, выглянув в иллюминатор, Хиллари не увидела внизу ничего похожего на аэродром. На миг ее охватил слабый приступ страха. Потом тощий темноволосый француз поднялся, зевнул, потянулся и тоже посмотрел в иллюминатор, затем сказал по-французски что-то, чего Хиллари не разобрала. Но Эриксон перегнулся через проход и спросил: «Похоже, мы снижаемся, но почему?» Миссис Келвин Бейкер, навалившись на подлокотник своего кресла, повернулась и тепло кивнула Хиллари со словами: «Похоже, мы садимся». Самолет описывал круги все ниже. Местность под ним выглядела практически пустынной, никаких признаков городов или деревень. Шасси коснулось земли с сильным толчком, и самолет покатился, подпрыгивая и раскачиваясь, пока, наконец, не остановился. Это была довольно жесткая посадка. Посадка посреди полного безлюдия. «Что-то случилось с двигателем или кончилось топливо?» — гадала Хиллари. Из передней двери вышел пилот, красивый темнокожий парень, и прошел по салону. «Прошу всех на выход», — сказал он, открыл заднюю дверь, спустил из нее короткий складной трап и стоял, ожидая, пока пассажиры выйдут. Они стояли маленькой группкой на земле, слегка дрожа. Здесь было прохладно, с отдаленных гор дул резкий ветер. Хиллари отметила, что горы покрыты снегом и невероятно прекрасны. Воздух был холодным и опьяняюще чистым. Пилот тоже спустился на землю и обратился к пассажирам по-французски. «Вы все здесь? Да? Извините, пожалуйста, возможно, вам придется подождать минутку. Ах, нет, я вижу, что они уже почти здесь». Он указал на горизонт, где появилась маленькая точка, постепенно увеличивающаяся в размерах. Хиллари немного сердитым тоном спросила: «Но зачем нам понадобилось садиться здесь? В чем дело? Как долго мы здесь пробудем?» Француз-путешественник сказал: «Я так понимаю, за нами едет автофургон. Мы сядем в него». «Мотор сломался?» — поинтересовалась Хиллари. Энди Питерс весело рассмеялся. «Да нет, я бы так не сказал. Его звук все время казался мне нормальным. Однако они, несомненно, устроят что-нибудь в этом роде». Хиллари смотрел на него в замешательстве. Миссис Келвин Бейкер пробормотала: «Боже, как тут холодно стоять. Это самое худшее в здешнем климате. Вроде бы так солнечно, но как только дело идет к закату, начинает холодать». Пилот что-то пробормотал себе под нос. Хиллари решила, что он ругается. Звучало это похоже на фразу «Toujours de retard insupportable». «Эти задержки всегда несносны», французский. Автофургон мчался к ним с бешеной скоростью. Шофер Бербер остановил его под скрежет тормозов, выпрыгнул из кабины и сразу вступил в сердитую перепалку с пилотом. К вящему удивлению Хиллари в спор вмешалась миссис Бейкер, и говорила она по-французски. «Не тратьте зря время», — безапелляционно заявила американка. «Что толку ругаться? Нам нужно убираться отсюда». Шофер пожал плечами, отошел к автофургону и открыл его задний люк, опустив борт на землю точно пандус. Внутри стоял огромный контейнер. Шофер с пилотом, которым помогали Эриксон и Питерс, спустили его на земь. Судя по тому, какие усилия они прилагали, контейнер был очень тяжелый. Миссис Келвин Бейкер тронула Хиллари за локоть, и пока шофер вскрывал ящик, доверительно сказала. «Нам не следует смотреть, дорогая. Это всегда неприятное зрелище». Она отвела Хиллари подальше, по другую сторону от фургона. Француз и Питерс присоединились к ним. Француз сказал на своем языке. «Что же это? Что за маневры они проделывают?» «Вы доктор Барон?» — спросила миссис Бейкер. Француз поклонился. «Рада знакомству», — продолжила американка. Она простерла руку, словно хозяйка ресторана, приглашающая гостей на вечеринку. Хиллари сердито произнесла. «Я ничего не понимаю. Что в этом ящике? Почему нам лучше не смотреть?» Энди Питерс внимательно посмотрел на нее. Хиллари подумала, что у него славное лицо, немного квадратное по форме, но при этом внушающее доверие. Он ответил. «Я знаю, что там. Мне сказал пилот. Может, это не очень красиво, но, полагаю, это необходимо». И, понизив голос, добавил. «Там трупы». «Трупы?» Хиллари уставилась на него. «О нет, их не убили, ничего такого», — заверил он, улыбаясь. «Их приобрели совершенно законным путем для исследований, медицинских исследований, понимаете?» Но Хиллари по-прежнему недоуменно таращилась на него. «Нет, я не понимаю». «А, видите ли, миссис Беттертон, здесь заканчивается наше путешествие. Точнее, некая часть нашего путешествия». «Заканчивается?» «Да, они разместят трупы в самолете, а потом пилот все устроит, и когда мы уже уедем отсюда, то издали увидим столб пламени, поднявшийся в воздух. Еще один самолет рухнул и загорелся, выживших нет». «Но почему? Что за причудливый план?» «Но, конечно же...» — теперь с ней заговорил доктор Барон. «Но, конечно же, вы знаете, куда мы направляемся?» Миссис Бейкер, подойдя ближе, бодрым голосом ответила. «Конечно, она знает. Но, вероятно, не ожидал этого так скоро». После короткой ошеломленной паузы Хиллари спросила. «Вы имеете в виду, мы все?» Она оглянулась по сторонам. «Мы все здесь попутчики», — мягко отозвался Питерс. Молодой норвежец, быстро закивав, подтвердил с почти фанатичным энтузиазмом. «Да, мы все здесь попутчики», —